не нужны музыканты. В нами видим меня маганда, и нами долгими годами. Мы перевернем, но не найдем по солнце больше никогда. Порывами ветра будем водителю забыть эту стака. Перекрывало погибал, я перегибал. Бывало город это жоп, и прохватался же ногам. Кулак по ногам, душа наизнанку. Меня душа за день тут, чей себя лучше бы не знал. Сыты на бублю, мужчину прогонял. И перейти нами на высор, ответил мы не финал. Цену помировал, а мы растем не по годам. Теперь видим так всем на каждом, но так и не унывал. Ты когда гадаешься, это не просто. Умели на нас, не провели звезды. Вывели, глупо убеги. От лукавого нас предостереги. По-видимому, пока не дорос я. Судьба не позволит воротить носом. Там далеко дети старики. Головы заходите, старики. Это группа выкриков прохожих, всем доселены меня отдельно. Один и тот же не рисуем на себя опять каким-то нехорошим. Как у тех чешек и там, но нас потревожит. Проблемы джимамы, а по нам отдал от души. Те же